Yes, you know, see how we run things. I'm on Jan Holtan Culture Links. You remember, say, a one is not a dance tonight. Say, Tony and Rani. And I'm on Jan Holtan there. Big time sound. Culture Links. Police in helicopter. I search for Culture Links. Soldiers in the streets. Looking for Culture Links. Police in helicopter. I look for Culture Links. Pull up it. Это Роман Энзи, и вы слушаете 8-й выпуск подкаста Pull up it. Наш подкаст неспроста начался с песни Джона Холта «Police in Helicopter», а точнее с дабки на этот трек, которую Джон Холт записал для французской саунд-системы Culture Links. С представителем этого саунда, Тони Кейм, мы познакомились в феврале 2010 года, когда команда сайта Pull Up It путешествовала по Гоа. Кстати, об этой поездке и о регги в Гоа вы можете прочитать статью на нашем сайте. Хотя Тони родился и вырос во Франции, сейчас он уже несколько лет живет и выступает в Индии. О причинах своего переезда, о регги-сцене Франции и Индии, о даплейт-бизнесе Тони Кей расскажет сам. Итак, передаю слово Тони. Yeah, man, now when you come straight to all of the Moscow massive, you don't know Russia, St. Petersburg from all... Привет всем в Москве и в Питере, а также всем в Индии, Парвативале. Карибско-русский союз. В 2010-м мы рулим. Yeah, man, so, you know, Culture Links... Мы основали Culture Links в 2001 году. Где-то 10 лет назад с моим селектором Ронни. Это было на территории Басков, на юге-западе Франции, месте под названием Байон. Мы играли 45-ки и делали пати в барах и маленьких клубах. Потихоньку мы росли и начали делать шоу с ямайскими артистами, в основном на севере Испании, из-за ситуации с полицией. Во Франции с этим проблемы. Mostly in North Spain because of the police situation. In South France, complicated. So now Spain was more open. I think it's still more open now. And so we had in the beginning. Мы начали с музыкантов таких как Джона Уэйна, Систа Карл, Дэнни Рейд. Из молодежи Лоренза, Айфарай, Альфиус. Ну и другие звезды студии One. Studio One stars all came. So this start. В общем, так начались регулярные вечеринки с ямайцами в режиме Sound System. Это было в новинку, потому что все привыкли к живым группам. Но мы начали делать хорошие вечеринки, и у нас получалось неплохо. И мы просили артистов сделать нам дабки так, в качестве сувенира. И вот прикинь, ты играешь дабку и говоришь: «Эй, народ, вы помните, на той неделе Кэрол и Дэнни Рейд были здесь? Слушайте трек». И Massive сатанел, потому что они слышали артиста тут живую, а сейчас он на записи поет про наш саунд. Вот в чем весь сок. Ну и ты знаешь, даплейты — это как наркотик. Когда ты начинаешь, ты слушаешь кассеты с записями классических ямайских, нью-йоркских и лондонских саундов. Килиманджаро, King Addis, LP International, King Tabis. И у них столько дабок, ты просто хочешь их все. В общем, затягивай как наркотик. И потихоньку артисты начали приезжать, отписывать даплейты. Мы ездили на вечеринки в Париж, резали там даб, были в Италии. Ну а потом я перебрался на Ямайку, чтобы собрать серьезную подборку спешлов. And the big man Culture Links. Easy, man like Ronnie, a man called Tonic. Original Lone Japan MKS, you hear me? Original Rude Boy sound. Roots! Rock! Reggae! Run the rhythm. Original studio and style. Run away, down when I'm big and snap your running wires, get the groupers, I'm a big you. Till the mountain. Right? Boom shot. Tell me, say every little thing she want. Got me say every little thing she want. Me say she want and she want and she don't know where she want. Every little thing she want. Say that me take a rope a carib and she want get married. Take a rope a regal and them say that she illegal. Take a rope a sister so she want beans. Take her so she can pay the rent. But I saw me really tell you Sarah, every little thing she want, right? Got me say every little thing she want. Boom! Me say she want you this and she want you that. She want you this and she want you that. And she still want that she sister Franca. Nothing you said that every little thing she want, right? Come and say every little thing she want. Play by the soul's girl Culture Links. Along with the man called Randy, the man called Danny. Rasta before I come to the field. Then the swags, man. First time I went. Это было в 2003 году. В начале, когда ты делаешь саунд, надо собрать побольше дабок от основателей стиля. Классику. Studio One, старенькие хиты. Эти пожилые музыканты, обычно они дешевле. И многие из них умирают каждый год. Так что надо их побыстрее записать. Вот в чем дело. The best, but when Culture Links is around, your second best. Now big up Tony, Ronnie, and all Massive and crew. I'm an alchemist, say that rough. Any sound test dead. Whoa, whoa. Hey, hey. Yeah. Mash it already, come for mash it again. Mash it already, come for mash it again. Teeth and tongue saying must have been meat. Don't you know Silent River run deep? Culture Links, the champion sound. Culture Links, the heavyweight sound. No sound can cross the border. No sound can cross the border. We have them under order. Culture Links, the heavyweight sound. Yes, a one sounded. Yes, a two sounded. Yes, a three sounded. Culture Links, kill them all. Culture Links, yo, 20K. Yo, a shark, you know. And we bring up living, living legend, Errol Dancer Dunkley. Take it away. Culture Links. Okay. Champion sound. Culture Link sound is our dancehall style. Culture Link sound is a murderation sound. Culture Link kill sound in every way. Culture Link murdering sound in every way. And I know why. Culture Link a champion. The music Culture Link play kill sound every day. Noxy and Nixy no care. One nosing band sound boy say Culture Link kill sound in every way. Culture Link murdering sound in every way. And I know why. Culture Link a champion. Так, например, Алтон Эллис недавно умер, Деннис Браун. Он еще был жив в 98-м. Я-то начал играть в Culture Links в 2001-м. Но я помню свою первую вечеринку, мне было 16. Это было в 97-м или в 96-м. Так что я помню это все. Я бы мог, конечно, его записать, но... So I could, technically I could have cut Dennis Brown and you know, so this you regret a lot, you know. В общем, потом очень сожалеешь, что человек умер, и ты никогда не сможешь иметь дабку от него. И в этом большая разница между тобой и старыми саундами. Ты никогда этот разрыв не восполнишь. Ты можешь, конечно, записать кучу дабок от новых звезд, но вот я ставлю дабку от Tenor So или Garnet Silk. Ну и чё? Ты мертв как пес. Потому что ты такого артиста не сыграешь. Потом я нарезал Джона Холта, Шуга Майнет, классику. Classic tune first. And some of my idols, which I powered in Jamaica, like John. И своих пацанов, с которыми я тусил на Ямайке. Таких как Джон Уэйн, Нинджа Форд. Потому что, ну вы знаете, когда ты тусуешь челом, нужно поделиться и с ним куском. Ты не можешь просто приехать со своей программой и сказать, мне нужен этот, этот и этот. У тебя есть свои братаны, с которыми ты отвисаешь всю неделю, вам круто, и ты хочешь, чтобы до него дошел вайб. Enough respect, I want to kill teeth. Run that, can it sound test, we done that. Here's what we are talking about. And the Culture Link sound. All crooked is even, I want to kill teeth. That's mercy. All crowd. And the Culture Link sound, I want to rap. We don't please, we come out. Here's what we are talking about. Tune the game big. We don't play. Hey. Bang, bed, angle, bang, angle, bang. What that, that, that, that, that, that, that, that, that, that. Hey. Bang, bed, angle, bang, angle, bang. What that, that, that, that, that, that. Culture Link just kill the sound before we kill it at the top and it's emergency. Tonight, tonight, oh, night them try test me. Tonight, tonight, oh, night them dead and buried. Yes, I Ninja Ford have the microphone now. And do remember, the mouth of the righteous is like a well of life, but violence cover the mouth of the wicked. This is the sound called Culture Link. I may say Tony K. Yes! Introducing to the world, Fanta and Mocha. Kick them in them face with righteousness, dada. Yeah, man. Oh, Culture Link sound. Burn down sound. Show them down. Hey, Culture Link rise. Early this morning, I see love in front of me. Culture Link rise. Early this morning, I feel joy inside of me. Yo back end, well it not take nothing at all. Feel the king, him bless me now what me doing. It not take nothing at all. Feel the king. Selassie, I the king of all kings. It no take nothing at all be hell the king. Him bless me now what me doing. It no take nothing at all be hell the king. Selassie, I the king of all kings. Then start like this, and you know more and more get into the sun club. В общем, так все началось. Мы все больше углублялись в даблэйт-бизнес. Хорошие деньги пошли, и мы смогли позволить записать дорогие дабки от таких музыкантов, как Шон Пол, Буджи Бантон, Сизла, Баунти Килла. И вот после этого мы уже были готовы к настоящим саундклашам. У нас была крутая подборка дабов на хитовые треки. Well, easy, man, tell him, so champions represent culture links so neatly, man, tell him, so don't you, yeah, and I don't you, yo. I mess with your conics, I mess with you, you don't know, Rooney, I mess with more, I mess with 20K, I don't you, yeah. Culture links, we gonna kill that sound, culture links gonna kill that sound, and 20K gonna kill that sound, and Mr. Conics gonna kill that sound, and some of us then kill that sound, culture links gonna kill that sound, and Mr. Ronnie gonna kill that sound, and Mr. Conics gonna kill that sound, yeah. I mean, I say you have to big up yourself, you know. See it, Haile Selassie says the Almighty, I stay so culture links, them can't stop in no time at all, 20K stay so. Yo! Greater judgment for them again. Big up myself, Ronnie Stierso. Conix, you don't know them, can't stop it. Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, then, boom. Culture links, them a wonder. How you do this, them grow, it's eight and anger. Rich and profits, but as my locks I get longer, them art it a twist. No spread, no propaganda, cause them can't stamp this damn. Them up and down, oh, Mr. Slick, them grow with eight and anger. Rich and profits, but as my locks I get longer, them art it a twist. No spread, no propaganda, this is the sound, culture links. Culture links, not just a come. Long time we there, you under Jaja sun. Create no duplicates and I put it down. When I dibi-dibi song, why come we throw him down? Whoa, whoa, whoa, whoa. Many times we flex past the tin pan sound. Never have sufficient dubs to take them around. See the sun boys packing up their dubs. Them say the article culture link, so now come. We know just a come. Long time we dey ya and a Jaja sun. Create no duplicates and I put it down. When I dibi-dibi song, why come we throw him down? Whoa, whoa, whoa, whoa. I run up them mouths and them rule dancer. Empty barrel, yes, make the most noise. Pack up your tilapia sound, sound boys. Culture links in a category. We know just a come. Long time we dey ya under Jaja sun. Create no duplicates and I put it down. When I dibi-dibi song, why come we throw him down? Whoa, whoa, whoa, whoa. Get out of town for your side killer. This culture links, then you feel the 9 miller. Tear off your head crown, them can't find killer. In a deadly zone, so what them trying killer. Make them shot where them man shot and be spice killer. Down about him man, money never rise killer. In a this struggle, them never recognize killer. Culture links, I give them an next surprise killer. Whoa. And so now you see me, I'm out of Europe now. Вот я уже не в Европе, а в Азии, в Индии. Был в Израиле, в Таиланде. Надеюсь летом приехать в Россию в первый раз. Знаешь, было бы круто сыграть несколько крутых дабок в московском клубе. Сейчас я не записываю даплейты. Мой селектор во Франции пишет, но я нет. Но если клаш придет, так клаш. Я любого порву в любую секунду. Просто сейчас я больше играю на дискотеках, и для меня такая подборка довольно комфортная. Я не гоняюсь за всеми новомодными артистами. Мне кажется, это пустая трата денег. Многие хотят иметь все новые треки как спешлы. Ну и что? В течение 2 месяцев этот чун качает, но после полугода его уже никто не хочет слышать. И ты понимаешь, что у тебя куча дабок, за которые заплатил дофига, потому что молодые парни, которые на волне, они много денег хотят, не сотку баксов. Все эти новинки, такие как Busy Signal, Pressure. Новые певцы, они берут дорого. Мавада, Вайпс, Картель. Очень дорогие. В общем, ты оказываешься с кучей дабок, которые не играешь. Мне это не нравится. Поэтому предпочитаю дабки 90-х. Digital, нью-йоркский стиль. Гимны саундклаши. Потому что я плачу деньги и понимаю, что это тюн, который я буду играть всю жизнь. И мой сын будет играть, и мой внук будет играть, и выносить всех этим треком. Это основа, man. Эти треки навсегда. Я собрал крутые треки, типа Буджу Бантона на Бам-Бам. Треки, которые вынесут любого саундбоя и будут качать танцполы еще сотни лет. Вот так вот я предпочитаю тратить деньги. А новые треки я всегда могу поиграть на 45-ках. Поэтому это для меня пустая трата денег. А сейчас у меня отличная коробочка. С ней никто не справится. И поэтому я тут отлично приглашаю девчонок, они приходят в Индию, в Гоа. Ну ты видел. You see it. Grind to the sound called Culture Links. You like Tony K, don't worry, you like Ronnie. Anytime we come out dance on boss, like I don't wanna kind some moss. Sound boy, your final warning. How it a go go? Sound must go down. Rasta no Rasta, me draw for me jump. How it a go go? Head off, he gon' roll. Move them, move them, move them. We get out of control. How it a go go? Toss them out now. Culture sound, we no sell a no go. How it a go go? Rasta now bow. Give it to man and say, who no live in a dance and like a your diet. Fuck we a go, we na go keep quiet. Party man a roll, who no na riot. Don't you fast on your one dead like Goliath. Culture in a dance. Oh, what a riot. Here on the massive, them can't keep quiet. Oh, it a go go. Sound must go down. Rasta, no Rasta. Jump in me drum. Oh, it a go go. Head off the gun roll. Move them, move them, move them. Get out of control. Culture sound will make you wicked song. Anyway, you play the massive love you. Who they on the microphone, the hardcore mojo. Come in a France just feel that she don't so. Party boy, they a him a move and let go. Lesbian girl off a move and let go. Now ask why Gargamel Boudreaux. Тони, я вижу, ты знаешь очень много о даб-плейтах и саунд-системном бизнесе в Европе. И я вижу, что ты на этом зарабатываешь. И это интересно, потому что мы в России на этом пока не зарабатываем. И наша сцена не так развита, как европейская. Пожалуйста, расскажи о вашей сцене, о том, как она росла, и, может быть, дашь несколько советов, как ее построить? Да, он прав, я был удивлен, что у вас нет больших саундов с кучей даб-плейтов. Потому что мы тут в Индии видим, что у русских есть деньги. И был удивлен, что у вас не так же, как в Нью-Йорке, нету мега-крутых саундов. На самом деле сейчас в Германии и Италии есть очень крутые саунды, такие как Supersonic, Sentinel, Aishens, One Love. Многие из них были мировыми чемпионами и выигрывали клаши против американских и ямайских саундов. Да, в Европе очень много хороших саундов. Они пафосные, но не во Франции. У нас есть большие саунды. Я, кстати, хочу поприветствовать Soul Stereo, Guiding Star, Hartical. Guiding Star, Hartical, you know, like serious. Серьезные дабки есть у них, man. Без шуток. You don't joke. Много больших саундов, но ни одного интернационального саунда, man. Serious. Many newcomers also. Many small songs, very, very loaded with special, you know, very active. But we have no one international song, cause we have no in France one international MC. You know, that's the. Потому что у нас нету всемирно известных MC. Никто, ни один MC не может соревноваться на мировом уровне. И в этом, кстати, причина того, что я устал от Франции. и начал играть в Азии, и теперь поселился здесь. Я реально устал от французского шоу-бизнеса. Я был первым диджеем, кто пел на патва, потому что это было круто. А они так не хотят. Они очень замкнуты, и они смотрят на это чисто по-французски. А мне больше нравится ямайский, нью-йоркский и лондонский стиль. Поэтому мне стало скучно во Франции. Хотелось чего-то нового. I don't see the guy, I don't see the business following, I don't see them, you know, they are very close-minded, you know, they have a French way to see some system, and me, I am in the Jamaican way, and New York way, and London way to see some system, so I got very, very bored in France, so I wanted new, you know, and now I practice, you know, I'm French. И сейчас я очень много говорю на английском, но английский не мой родной язык. Но после того, как я прожил многие годы в Азии, в Индии, я развлекаю людей, говорю по-английски, на патва. И это мне очень помогает достичь международного уровня, понимаешь? И, возможно, через несколько лет я вернусь во Францию, чтобы представлять Францию на мировом уровне вместе с Culture Links. Так что проживание во Франции мне бы не помогло сделать это. Потому что ты не можешь общаться с публикой на английском во Франции. Они это не оценят. Большинство не говорят и не понимают английского. А сейчас в Индии я играю для людей со всего света. In India I play mostly in front of a whole international floor of massive from UK. Много англичан, русских, испанцев, латиноамериканцев. Очень много любителей регги. Много ямайцев, тринидадцев. Тут намного интереснее играть, чем во Франции. Я думаю, что европейские саунды стали популярны не только из-за их работы, а во многом из-за таких артистов, как Джентльман и Альборози. Понимаешь? А во Франции у нас нет ни одного всемирно известного MC. Понимаешь, у нас нет Джентльмана, у нас нет Альборози. Same situation that I explained you in France. We have no one artist that is a huge international reggae star. You know, we don't have Джентльмен, we don't have Альборози. We have a lot. У нас много крутых артистов во Франции, очень много. И они очень крутые. Янис Одуа, много карибцев, много африканцев, много белых. Они уже давно делают регги, больше 20 лет. У нас очень большая сцена. Но это франкофонная, французская сцена, понимаешь? Французы для французов. Абсолютно не международная. Поэтому она не может выходить за рамки Франции. И когда Джентльман и Альборози стали крутыми, они сделали свои местные саунды тоже крутыми. Понимаешь? Это уже мировой масштаб. Потому что когда люди начали интересоваться Джентльманом, они начали интересоваться немецкими саундами. If one day we have one international... Так что если однажды появится какой-нибудь французский артист, выходец из Парижа или, может быть, из Карибских островов, или из Франции, ну, кроме Альфа Блонди, потому что сейчас у нас есть только Альфа Блонди, кто-нибудь помоложе, в общем, может что-то измениться. И третий момент, почему европейская сцена поднялась, это то, что нью-йоркская и майская сцены стали сдуваться. Jamaican sound business is since the last 10 years, let's say it's going down, you know, like it's getting massive, got bored. Народ устал от саундов. Ну, я не хочу называть имена, но в какой-то момент нью-йоркский стиль стал слишком классическим, что ли. Ничего свежего, нового. Слишком много джиги, слишком много пошлости, много пафоса. Пафос ради пафоса и ради глупости. Slack, too much bullshit tune, too much hype, too much, you know, just hype for the hype and stupidity, you know. So, European song. А европейцы приезжали и играли культурные ритмы и песни. Это европейское видение ямайской культуры показалось американцам чем-то свежим. у европейцев очень свежий взгляд на регги. Понимаешь, итальянский или немецкий саунд — это экзотика для нью-йоркского массива. So that's also exotic for them. You know, you have to understand that Italian sound or German sound is exotic for New York massive. And King Addie is not. King Addie нет, ELP нет, потому что это бруклинский саунд. Они родились с этим саундом и слушали их, когда были детьми. В общем, это не экзотично. Даже если это крутые саунды с даплейтами от Tenor, So, ну ты понимаешь, все равно это не экзотично. А в 2010-м людям хочется экзотики. Это еще в 2005-м началось. Свежесть. Я вот по правде все еще застрял там. Я большой фан King Addis и Kilimanjaro. Это то, на чем я учился как селектор. Реально, если ты хочешь узнать регги-музыку, ты должен услышать кассеты с записями саунд-клашей. Это эссенция. That selectors get to. If you want to learn reggae music, you have to learn the Sound Clash cassette. This is the essence of the thing. I want to big up. Хочу поблагодарить своего кореша Вари. Он мой учитель. Он как раз и познакомил меня с этими кассетами. И тут я подсел как на Герыч или Крэк. Ты просто часами сидишь и слушаешь, слушаешь. И вот так ты начинаешь понимать патву. Учишь тюны, учишь историю музыки. Все тут в одном месте. Ты учишься трюкам, как клашиться. Так ты учишься быть селектором. Хочешь быть селектором? Купи пачку Sound Clash кассет из Нью-Йорка из 90-х. Вот где сок, мой друг. Вот так. You want to be a selector? Go buy yourself on internet a bunch of Sound Clash cassettes from New York, from the 90s. This is where is the stuff, my friend. Я tell you, that's the trick. Я же говорю, вот секрет, вот фишка. Кассеты с записями клашей. Можешь попробовать зайти на audiomax.com. Я не уверен, что он еще работает. Есть еще dancehalltapes.de. Это мой любимый. Очень хорошее качество и прекрасный сервис. Вообще, я, конечно, не должен этого говорить, но можно бесплатно все скачать, если найдешь. Soul Seeky, например. Но лучше купи, потому что у них бизнес. Надо их тоже подкормить. For free, you know, if you find, you know, some clash collectioner on Soul Seek or what, you know. But put some money for the cassette man, you know, because they set up the business, you know. So we have to give them some food. And if you want, after there is no more magic. Ну и в общем, больше-то фишек и нет. Если тебе нравится регги и ямайская музыка, надо съездить на Ямайку. Все просто, в этом смысл. Покупаешь билет и летишь. Конечно, тебе надо с кем-то связаться, адрес куда пойти. Ты с кем-то корешишься, живешь у него, он тебя возит на своей тачке. И потом ты корешишься в студии с другими чуваками. И ты видишь и понимаешь, как все устроено. Ходишь на настоящие ямайские вечеринки, видишь, как ямайские селекторы играют для ямайцев, и как ямайцы реагируют. Понимаешь? Это мекка регги-музыки. That's the mecca of reggae music. You have to go there, you know. Надо туда съездить. Можешь съездить в Нью-Йорк, Лондон, на другие Карибские острова. Ну а даже тебе надо будет съездить на Ямайку, чтобы посмотреть даплейт бизнес, познакомиться с артистами и все такое. That's the point. And и после этого все начнется, потому что у тебя будут связи, можно будет туда уже не ездить, можно будет просто заказывать то, что тебе надо через своих корешей. Но, конечно, будет хотеться вернуться. Я тебе говорю, это как крэк. Даплейт и Ямайка — это как крэк, на самом деле. Вот увидишь. Будешь целый год копить деньги, чтобы в конце года ездить туда и спускать все за 2 недели. Можно сколько угодно денег потратить в Кингстоне. Реально. Дай мне 1 000 000, 10 миллионов. Я их сожгу за несколько дней, за несколько часов. Это очень просто. Вот пойдешь к баунти-киллеру. Сколько тебе надо дабок от баунти, чтобы быть международным саундом? Понимаешь? Вот, например, King Addis играет 400 баунти-киллеров. Не говоря уже о всяких комбинациях с баунти-киллером. Например, с Деннисом Брауном. Деннис Браун и баунти-киллер. Кто такой может сыграть? Ну, допустим, ты хочешь 100 баунти. Это дофига. Но надо понимать, сколько это будет стоить. Если ты его об этом попросишь, он их нарежет тебе за 1-2 дня. Ничего сложного. Сколько Кэплтон ты хочешь? Сколько Сизлы? Врубаешься? Who can play this in the world, you know? So, seriously, you want to 100 bounty killer, you know, is a must, you know. So you understand the price, how much money we are speaking about, you know. And you go see bounty killer for 100 tune, he's gonna cut them for you in 1 or 2 days, you know. It's not a big deal, you know. How many Capleton you need, how many Sizzla you need, understand? Ты врубаешь? Все остальные артисты, все артисты студии One, Channel One, Youth Promotion и Black Ark. Сколько тебе надо? Даже если ты договоришься за 100-150 долларов. Но сколько чунов? Это бесконечно. If it's some foundation artist for $100 or $150, you're gonna get. But seriously, how many tune is unfinishable? And when you're... А потом, когда у тебя уже есть все основные, все диджитал, все 90-е, когда у тебя уже крутая подборка, все равно ты будешь хотеть новых дабок от новых парней. Так что... Я тебе скажу прямо. Я не очень люблю говорить много о бизнесе, но люди должны понять, реально. Если хочешь понять регги-музыку, ты должен понимать, что это музыка гетто. И регги – бизнес, это гангстерский бизнес. And reggae business is gangster business. Это гангстерская музыка. Так что большие саунды – это гангстерская организация. Это настоящая мафия. Мы говорим тут о миллионах долларов. Мы говорим тут о миллионах долларов. Мы говорим тут о серьезных цифрах, мужик. Хочешь быть крутым саундом – найди способ зарабатывать большие бабки. Ты должен думать о саунде как о компании. Они покупают очень много, много звукового оборудования, понимаешь? Иногда даже клубами владеют, как Mighty Crown. У них огромный клуб в Токио, и они рулят японским бизнесом. Вот это настоящий бизнес. Большой бизнес и даже гангстер-бизнес. Люди должны понимать, ты можешь вступить в игру как маленький мальчик, ты должен понимать. They promote it, you know, so it's a society work, you know, it's like really, it's business, it's big business, you know, and gangster business also, so people have to know, you know, when you can step up in that game as a little boy, you know, you have to know, so that's the point. Это, кстати, еще одна причина, чтобы поехать на Ямайку. Чтобы понять, чтобы самому увидеть, чтобы не заблуждаться и не думать, как многие европейцы, что регги-музыка – это что-то такое про мир, любовь и курение ганджи. Потому что все, что они об этом знают, это Боб Марли, Бернинг Спир, Калча, Стил Палс. Ну, такого плана группы, понимаешь, да? Так что, когда приезжаешь на Ямайку, эта иллюзия пропадает. Ты ощущаешь жизнь в гетто и понимаешь, что... Это музыка гетто. И это меняет твое восприятие регги-музыки и регги-бизнеса. Очень важно, чтобы массив понимал это. Это не такая простая музычка для людей, которые на выходных под пальмой отдыхают. Это гангстерская музыка, мой друг. For people who are in holiday in the sun under the coconuts, you know, it's gangster music, my friend. Jamaican people are the... Ямайцы – самые жесткие гангстеры в мире. Вот смотри, Бруклин – самое опасное место в Нью-Йорке. Кто выгнал итальянскую мафию из Бруклина? Ну, это нью-йоркские менты. Не нью-йоркские менты, точно. Ямайцы просто все захватили. У них самые жесткие ниггеры во всей вселенной, мой друг. Их музыка такая же, самая жесткая гангстер-музыка во вселенной. Все нью-йоркские и лос-анджелесские рэперы кажутся тебе маленькими детишками, когда начинаешь понимать патва. Нету более жесткой музыки, чем ямайская музыка во всей вселенной. Никакой дэт-метал. Это все детское дерьмо. Реально. Это самая хардкор жесть. Really, nothing more hardcore than reggae music. Tell the people, they have to know. When I say a cold challenge, do on the key, Ronnie, let them know, huh? Where them boy are from? What did them boy out? If you can't do it, do it, culture links. If you can't do it, can we tell you nothing? Try nothing to it, if it's going to be tower. One with the coffee, we got them ara. Fire with the youth and burn them ara. One with the coffee, me chop them ara. One with the coffee, me sun them ara. One with the coffee, me sun them ara. One with the coffee, me talk. If you continue doing culture links, if you guys see me coming, tell you nothing, I'm not sure what the best going to ara. Coffee papi, if you go pop them ara. Coffee sun pipe, we pipe them ara. Coffee babi, can't we cut them ara. Coffee grand friends, we friend them ara. Coffee you and then, we end them ara. Coffee my valid. Well, if you continue doing it, when you get off, you guys see me coming, tell you nothing, I'm not sure what the best going to ara. Тоня, а как получилось, что помимо диджейства ты еще начал петь? Я на вечеринке слышал, как ты поешь очень круто. Well, technically... Технически меня можно назвать сингджеем. Потому что мне нравится рагамаффин в сочетании с мелодичным припевом. Вот то, что я пытаюсь развивать. Но по правде, когда я начал читать на ридимы, я был очень молод. В то же время, как я начал играть, я начал бубнить в микрофон. Мне было 16-18, что ли. Но я просто прикалывался в начале. Это было как хобби. Хотя селекторство было уже работой. Потом я начал все больше и больше тренироваться, и когда Culture Link стали крутыми, я уже занял место MC. Я уже больше уделял времени микрофону, нежели вертакам. И тут я начал писать быстро рагамаффин, саундклашевые темы на французском и английском. Well, selecting was already a work, you know. In the beginning, I was not just a little bit like that. Then became a little bit more serious on the practice. And when Culture Link start to boss, and I really took the place of the MC of the song, so that point. When I found myself only with the mic to deal with and no more the turntables. Then I really developed that, you know, and I start to write fast style ragamuffin, song clash thing, you know, French and English, you know, that's my old lyrics now. You don't hear them so much in India, you know. Я в Индии так не читаю, тут это не подходит. Тут я пишу более духовные и культурные темы, любовную лирику. Но скоро выйдет мой первый альбом, и вы увидите весь спектр моего творчества. Все вместе. Так что следите за новостями, скоро будет продаваться. Будет 45-ка с этими двумя чудами, которые вы уже слышали у LP Sound. Хотя я сейчас больше пишу такие сознательные темы. Я не могу забыть тот момент, когда LP меня играли, я был в тюрьме из-за ганджи. Like LP International in Boston, you know, some years ago, I was actually in jail at the time for weed smuggling, you know. And LP International — это очень крутой саунд. Они начали в 90-х, огромная машина-убийца, мой любимый саунд в мире. One of my favorite songs in the world. Came to Paris and... Они приехали в Париж, сыграли два тюна Тони Кея. We can't come all the way to France. Puma. We can't come all the way to France. And don't play a French artist. Play a French artist. The ground. The one of them had just come south. Listen to French artists at every style. Back up your song and go down. Well, LP, we had a dust of them, boy. Jumping some 20K! There is 6 foot six straight across the cemetery. On the better is on the better, feels on the better. Lock off your mouth and screw. Live the dance with your funny boy crew. 20K! French artist, listen! Lock, tell them you're the upset if I lock. Nobody diss my son, none can test my son. Who won't take my throne? End up six under the ground. And if you diss my son, you get a big bad bomb. And now you're jumping, son. We put your head on the ground. I'm Mr. X for the fuck around with me. Nice, I'm at that trouble, so great suffering. The one of them itch them, now mad like a whistle. Guess what? Them off it, I before tomorrow morning. Cho, on the better is on the better, freeze on the better. Back up your son and go down well, help me with sure. That dust so them boy, jumping son, I figure that them bury 6 foot six straight, that's just the cemetery. On the better is on the better, freeze on the better. Lock off your mouth and screw. Live the dance with your funny. Play by the tune, Puma. Let us get some breaking news. 20K get locked up. Him there at jail right now. So, you have a next one? All right, play next 20K. Because we have enough of them, you know, artists. 20k. Paris City, vous êtes prêts pour le show qu'on appelle LP International? Pour ma soupe dans Devantera. Ce son là c'est même plus une fondation, c'est la chape de béton dans laquelle sont fait couler. I have a lot of tune. Million. Me a friend tune too, LP's world tune. Original Bad Man Tanik et Akinan Kikinan Killing a Zimp and Sound tonight. From the LP. Listen to tune, yeah, no! Bam de le de le, bam de le de le de le bam, bam de le de le, bam de le de le de le de la balam bam, de la balam bam, de la balam bam, de la balam bam. Listen to show. Sang boy bang bang, pour qu'il j'ai pas besoin de flingue. SM 58 dans la main, j'deviens ton main d'accélérer. Paris City, c'est un show qu'on appelle LP International. Pour ma soupe dans Devantera. Ce son là c'est même plus une. People, I'm fucking crazy. I told you about me already. Million. Original Batman. All the respect 20k, go sir. Go sir. Go sir. Go sir. The LP song. Yes sir. Here we are. Bam de le de le, bam de le de le de le bam, bam de le de le, bam de le de le de le de la balam bam, de la balam bam, de la balam bam, de la balam bam, still ya. Listen 20k. Sang boy bang bang, pour qu'il j'ai pas besoin de flingue. SM 58 dans la main, j'deviens ton man. D'accélérer, mille mille watts, mille mille watts, mille watts. 20k. Mais de toi qui peux pas tester, c'est à dire. Paris City, vous êtes prêts pour le show qu'on appelle LP International? Pour ma soupe dans Devantera. Ce son là c'est. Can you imagine this? Si on sait la chape de béton dans laquelle sont fait couler des sons de bois et pas. LP is a talented son, I forgive you with respect. Yeah man. Original Batman Taniketa Kenan Killing a Zip. How can I come to France and don't play no French? I'm stupid over. Over people. Bam de le de le, bam de le de le de le bam, bam de le de le, bam de le de le de le de la balam bam, de la balam bam, de la balam bam, de la balam bam, kill ya. 20k, get mad. Sang boy bang bang, pour qu'il j'ai pas besoin de flingue. SM 58 dans la main, j'deviens. Ah, le ta mille mille watts, mille mille watts, mille watts. Elle puis son nom là. 20k. Bocrate, mais de toi qui peux pas tester, plus t'as des ventes de baisse. Tony Kayo, mec, tu restes loin de là. Des bons sont pour tous les bad boys. Listen bad part now, listen bad part. Tous les soundboys, mais tous les soundboys. Mais tous les soundboys qu'ont voulu nous tester. C'est LP Sound, on les a liquidés. Sélection d'athlètes, bad boy on est armé. 20k, your bad youth. И это просто свело с ума наш саунд-бизнес. Потому что я был единственным европейским артистом, которого они играли в своем первом туре по Европе. И когда я вышел из тюрьмы, я буквально был завален заказами на дабки, и это было очень круто. Так что в альбоме будет все. И клашевая лирика, и новая культурная сторона меня. Это все вместе должно быть. Я хочу, чтобы люди получили полный комплект. Не хочу забывать или стирать что-то из своей карьеры. Так что первый альбом будет такой солянкой из песен о любви, села Сиай, Библии, конечно, убийственных клашевых тем. Без саунд-клаша регги-музыка не была бы такой, какой она есть сейчас. That bust me and also the new cultural side of myself, you know, it's the whole thing, so I want the people to get the whole package. I don't want to forget or to erase some part of my career, you know. So the first album will be a bunch of everything, you know. A bunch of love songs, Selassie, Bible songs, and killing some clash anthems, because that's the point, you know. Reggae music is just like that, you know. Without some clash, reggae music would never be what reggae music is now. Really, people have to know that. Люди должны знать, в 60-х на Ямайке саунды стали популярными из-за соревнования друг с другом. Очень много артистов стали записывать треки, потому что клаши были чуть ли не каждый день. Ninja Man, Sugar Miner, U-Roy, все эти старые перцы. Я даже не называю это соревнованием, я называю это соперничеством. Желая быть лучше, чем сосед, на самом деле ты желаешь просто быть лучше. В этом-то вся фишка. Ты самосовершенствуешься, ты создаешь. Вот в чем дело. Это отличительная черта регги-музыки. Я не знаю других жанров, где бы были такие соревнования. Да, есть скретчевые батлы, но весь хип-хоп вышел из регги-музыки, понимаешь? Хип-хоп изобрел Cool DJ Herc, он был ямайцем. Когда он приехал в Бруклин, он начал играть на двух вертушках и скретчить на виниле. Так что ямайцы еще и хип-хоп придумали. В общем, кроме этого, я даже не знаю, где еще есть подобного рода соревнования. Саундклаш — это очень-очень важная составляющая регги-музыки. Не забывайте. Если хочешь знать регги-музыку, надо понимать саундклаш. Это огромная часть. Огромная. To play with two turntables, you know, and to scratch and with the vinyl. So actually, Jamaican originate also hip hop. You know? So without except this, I don't know another musical genre where musical competition develop. You know, so really, that's the very very essential part of reggae music, Sound Clash. You know, you cannot forget it. And even though now I have different focus, even though I have different kind of message for the people, you know, more serious, I don't want to forget and I still want the people to know, you know. If you want to know reggae music, you have to know Sound Clash, so it's a huge part, you know, it's a huge part. Sound boy, you're dead like dog, I skin him teeth, seen? Dead! Any sound test, big bad champion, sound culture leaks and murder scene. Tony K big with self scene, Ronnie big with self scene, Conics, yeah. Anything test, murder, original, for the hard way. Original Bang Diddley, Old Ranking, Joe, the man called Race Martin, the man called Burn Light Light, the man called Anthony Johnson. Dead! How they can play by culture link sound. Boom! Step cross, Oris. Oris Martin, the champion singer. For the hard way, who we bam, bam. Run them a run them a run them a run up and down. Who we a run them a run them a run them a run up and down. Who we a sound boy run away when culture links him a play. Oh hey, a sound boy run away when culture links him a play. Bunny Lila step cross. Not unusual when country links kill a sound boy. Ooh, yeah, nah. It's not unusual to hear Tony K playing. Boom. And when you hear this sound playing each and every day, it's not unusual when country links play. It's funny like. Ooh yeah now. Come we come for nice of culture links tonight. Ooh, come we come for nice of culture links tonight. We are the champion sound. Ooh, we are the number one sound. Yeah. East, West, North and South. Culture link now run up in mouth. Ooh yeah now. Ты вот сказал сейчас о хип-хопе, и тут такой вопрос. Как ты думаешь, почему хип-хоп, по сути отпрыск регги, стал популярным? У нас есть R&B радио, R&B клубы, хип-хоп везде. R&B очень популярен у нас в России, а регги не стал популярным. В чем дело? Знаешь, когда ты говоришь о музыке для массового потребления, ты должен понимать, что маркетинг — это самое важное. Эти классные клипы с сексуальными телочками очень часто крутят, и люди по всему миру начинают любить песни за это. Ну да, это должно быть хорошая песня, но есть много хороших песен в разных жанрах. Я думаю, эти люди в телеке, они сами придумывают хайп. Люди покупают то, что им показывают, а не наоборот. Так что они вложили много денег в хип-хоп и R&B когда-то, и сейчас выкладывают в R&B, в хип-хоп, конечно, намного меньше. Это просто пропаганда. Я уверен, что Шон Пол и Шаги, у которых есть подобные клипы, продают столько же, сколько и Бейонсе. Так что если поместить больше майских артистов на МТВ, то, понимаешь, что было первым, курица или яйцо? I don't know, you know, this is propaganda to me, you know, this is propaganda. I know for sure that, look, when you have artists like Sean Paul and Shaggy, who have this propaganda mass media behind them, then they sell as much as the Beyoncé and you know. So if you put more Jamaican artists on MTV, then you know who's the goose and who's the egg. That's the point, you know. Не обманывай себя. Ты на ТВ не потому, что ты клёвый, а потому что ТВ делает тебя клёвым. Регги-музыка всегда будет музыкой для ценителей. Понимаешь? Ямайцы поют на патуа, а R&B девочки поют на правильном английском. Зачастую простые тексты, которые все могут понять. Это маркетинг, сформированный международный хит. Простая штука, танцевальная музыка. А ямайская музыка немного жесткая для тех, кто решает, что будет на, что пойдет на телек, а что нет. Они немного стесняются, понимаешь? И у них есть эта сила, чтобы решать, так что лучше их спроси, а не меня. So, and they have the power, so you should ask them this question and not me. Хорошо, я спрошу, если будет возможность. А тебя я хочу поблагодарить за интервью и за дабки, которые прозвучали в передаче. Я надеюсь, скоро опять увидимся. Может быть, в России или, может быть, в Индии. Кто знает? Не волнуйся, сейчас я все сам сделаю. Это обращение лично к директору Universal Music в России. Universal Music Russia. Мой друг, лучше давай запускай на телек Амарулу, Тоники и Россию. Иначе я приеду в Москву, порушу твою студию и украду твою сладкую женушку. Понял? Вот так вот мы делаем. А вообще респект моим братанам Pull Up It Sound из Москвы. Мы тут вместе тусуем в Гоа и жжем танцполы. Может, я приеду в июле в Москву и Питер, и у меня там много друзей. У меня вообще в России много друзей. Вы знаете, моя девушка русская на самом деле. Я очень хочу приехать выступить в России. Ну и скоро ждите альбом MP3, слушайте Тони Кей. Будьте на коннекте, качайте миксы. Привет всему русскому массиву, всем русским саундам. Респект! And soon come, check the album, check the MP3s, you know, check Pull Up It Sound, we play some doublet from Tony K. Check the vibe, you know, Tony K Day, yeah, no worries, stay tuned. Internet, you can download some music, and some mixes that I have, you know, very nice. Please be welcome, you know, check me every time. All Russian massive, big up, stay tuned, all Russian sound. Pump up on the chest, you know, big up, and you know, Jano, Selassie I. Yo man, I'm from the mighty champion son, Culture Links. Culture Links, me say some son boy over there, some man fucking them and batty for things. How a kind of bomber clad thing that them a go out with, you don't know a gunshot to get some boy. We go bend low, me say 20K, Ronnie, you don't know, Canix, you don't know, select them all. Some boy if you know, we burn some sun boy with a stoop down low. East, West, North and South. You man a yes, you man a come on see all of the fire take out. Man see the people and run this and beat down the fence. Man see the fire run yourself. Yo, a culture links to the bomb up like this. Some sun boy go get stepping on them face. How them a chat about? Run out the way. Bomb up like this. Jacka, jacka, jacka, yo. Make me see some light and power.